Издательство «Эксмо». Джей Х. Рейнольдс. «Ведьмины конфеты». Глава первая. Дом в конце Кленовой улицы. Фишер вцепился в лямки рюкзака, бредя по Кленовой улице и высматривая в каждом окне силуэты мальчиков и девочек, перебиравших домашние сладости и наряжавшихся в самодельные костюмы. От завешенных игрушечной паутиной дверей ему подмигивали тыквенные фонари. Лужайки пестрели надувными монстрами и надгробиями. Даже прозрачный осенний воздух стал каким-то сладким из-за сахарного запаха лакомств, щекотавшего ноздри. Похоже, о приготовлениях к Хэллоуину позаботились в каждом доме. В каждом, кроме одного. Самый последний дом на Кленовой улице выглядел совершенно обычно, так же, как и во все прочие дни. Там не было ни одной тыквы или пластикового паука, или хотя бы игрушечной паутины. Фишер поднялся к двери этого дома, повернул бронзовую ручку и вошел. Он наклонился, чтобы погладить кошку, и услышал, как мама говорит кому-то на кухне. «Да, я принимаю ваше предложение». «Мы будем на месте ко дню благодарения. Да, с нетерпением жду, когда смогу приступить к работе». Фишер успел заглянуть в кухню, как раз когда мама дала отбой. Она была одета в джинсы и свитер, а коротко стриженные каштановые волосы казались черными в сумеречном свете. «Кто это был?» — спросил Фишер. «Никто». Мама явно не обрадовалась тому, что ее застали врасплох. «Но с кем-то же ты говорила?» Мама вздохнула. «Если тебе так надо знать, мне предложили должность заместителя директора в том городе на побережье, о котором я говорила». «Мы переезжаем? Опять?» Голос мальчика дрогнул от разочарования. «Ты же знаешь, мне здесь не нравится», — пожала плечами мама. «Я прожила и в этом самом городе, и в этом самом доме больше, чем достаточно, пока росла. И когда мы перебрались сюда летом, я сразу предупредила, что это лишь временное пристанище после развода, пока мы не найдем что-нибудь получше». «Но я только начал привыкать к этому месту», — возразил Фишер. «Ребята из школы даже позвали меня с собой на сладости или гадости сегодня вечером. Ты хоть представляешь, как трудно новичку добиться того, чтобы его куда-то позвали? Они же здесь все дружат еще с детского сада». «Ты сможешь обзавестись друзьями на новом месте», — заявила мама. «Ты уже говорила это в прошлый раз, и именно этим я и занимался», — напомнил Фишер. «Я не собираюсь с тобой торговаться», — отрезала мама. Фишер почувствовал, как разгорается пламя гнева, и попытался задавить его и спрятать в глубине души, где привык держать свои чувства. Но на этот раз получилось плохо. «Если бы у вас с папой не дошло до развода, мне с самого начала не пришлось бы бросать своих друзей». Он взорвался, как вулкан. Мама замолчала. Фишер понимал, что упоминание о разводе — запрещенное оружие, и прибегал к нему лишь в крайнем случае. «Ты волен испытывать по этому поводу свои чувства», — наконец ответила она, — «так же, как я, свои». Но голос звучал слишком равнодушно, как будто она вообще его не слушала. После развода Фишеру все чаще казалось, что они с мамой живут на разных планетах, и у них нет ничего общего, кроме фамилии. «Почему ты такая эгоистка?» — пробормотал он. «Что ты сказал?» Фишер замялся, не зная, стоит ли повторять свои слова, и вместо этого сказал кое-что похуже. «Папа не стал бы таскать меня с места на место!» Мамино лицо на глазах потемнело от ярости. «Но твоего папы почему-то здесь нет, не так ли? И пока ты живешь под моей крышей, изволь подчиняться моим правилам!» «Я твои правила ненавижу!» — выпалил Фишер, по-прежнему не в силах совладать с обидой. «Тебе же хуже, молодой человек. Ты наказан и будешь сидеть дома», — отчеканила она ледяным тоном злобной училки. «Но как же Хэллоуин?» «Для меня этот день ничем не отличается от других», — ответила она. «И ты отлично знаешь, я вообще не в восторге от вашего Хэллоуина. Но, мама, за свое поведение ты заслуживаешь наказания до конца уикенда. Я уже купила коробки для переезда. Можешь начать собирать вещи». «Это нечестно!» «Тебе мало? Будешь сидеть дома до конца месяца. Продолжай в том же духе и останешься наказанным до конца года». Он долго смотрел на нее, не веря своим ушам, пока, наконец, не решил, что дальнейшие споры сделают только хуже. Мальчик поднялся к себе в комнату и забрался в читальную палатку, где держал свою подборку комиксов и игрушечных монстров. Он услышал, как мама кричит ему вслед. «Кстати, мне придется дежурить сегодня на танцах в старших классах, так что ужинать будешь сам. И никакого телевизора без меня. Сегодня будут крутить одни страшилки. Не хватало еще, чтобы тебе потом снились кошмары». Фишер с тоской разглядывал сложенные в углу картонные коробки. Он едва распаковал все свои вещи, и вот теперь мама опять заставляет его собираться. «Почему мама не прислушается ко мне хотя бы однажды? Что ей жалко отпустить меня сегодня на сладости или гадости?» И тут же в рюкзаке затрещала рация. «Мы уже собрались!» — пробился сквозь помехи хриплый мальчишеский голос. «Ты идешь или как?